Глава 11. На меже. Вот уже 4 дня, как Мэгги гостила у тетушки Мосс. И этой доброй женщине с отуманенными заботой глазами казалось, что никогда еще так ярко не светило раннее июньское солнце, а для многочисленных кузенов и кузин Мэгги ее визит составил эпоху, и они навсегда запомнили каждое ее слово, каждый жест, словно она была воплощением небесной красоты и мудрости. Окруженная детворой, Мэгги вместе с тетушкой Мосс стояла на мощеной дорожке и кормила цыплят. Был тот мирный час дня, когда на ферме все затихает. Длинные и ветхие хозяйственные постройки вокруг пустынного двора оставались такими же унылыми, как и прежде, но разросшиеся в беспорядке кусты роз уже по-летнему пышно раскинулись над старой садовой оградой, а расположенный на пригорке серый деревянный дом казался при этом ослепительном полуденном солнце погруженным в вековой сон и находился в полной гармонии с разлитой в воздухе дремотной неподвижностью. Мэгги, перекинув шляпку через руку, с улыбкой смотрела на выводок крошечных пушистых цыплят у ее ног, как вдруг тетушка Мосс воскликнула: «Господи, боже мой, кто это въезжает в ворота?» Это был джентльмен на крупной гнедой лошади, взмыленные бока и шея которой свидетельствовали о быстрой езде. Кровь прихлынула к лицу Мэгги, и сердце ее учащенно забилось. Ее объял ужас, словно внезапно воскрес заклятый враг, лишь на время притворившийся мертвым. «Кто это, милочка?» — спросила тетушка Мосс, видя по выражению лица Мэгги, что всадник ей знаком. «Это мистер Стивен Гест», — едва слышно ответила Мэгги. «Моей кузины Люси... Близкий друг моей кузины Люси». Стивен был уже совсем рядом. Он соскочил с лошади и шел к ним, на ходу приподнимая шляпу. «Придержи-ка лошадь, Уилли», — сказала миссис Мосс своему 12-летнему сыну. «Благодарю вас, не надо», — проговорил Стивен, беря под уздцы лошадь, нетерпеливо мотавшую головой. «Я должен, не мешкая, пуститься в обратный путь. Я к вам с поручением, мисс Талливер. Оно чисто личного свойства. Могу я попросить вас отойти со мной на несколько шагов?» Стивен казался измученным и раздраженным. Такой вид бывает у человека, которого настолько одарили заботы или тревоги, что ему уже не до еды и не до сна. Он говорил отрывисто, словно неотложность поручения давала ему право не думать о том, как воспримет его визит и просьбу миссис Мосс. Добрая миссис Мосс, заметно робея в присутствии этого, по всей видимости, надменного джентльмена, все еще в душе недоумевала, не следует ли ей снова предложить ему оставить лошадь и войти в дом. Но Мэгги, чувствуя всю неловкость создавшегося положения и будучи не в силах хоть что-нибудь сказать в ответ, надела шляпку и направилась к воротам. Стивен последовал ее примеру. Он шел рядом, ведя на поводу лошадь. Они не обменялись ни словом, пока не вышли на межу и не прошли несколько шагов. Тогда Мэгги, все это время смотревшая прямо перед собой, повернула обратно и, высокомерно, не скрывая своего негодования, сказала: «Мне нет нужды идти дальше. Не знаю, считаете ли вы деликатными и достойными джентльмена ваши действия, вынудившие меня выйти вместе с вами, или, быть может, в ваше намерение входило еще больше оскорбить меня, навязав мне это свидание?» «Конечно, вы рассержены моим приездом», — сказал Стивен с горечью. «Вас заботит только одно, чтобы не было затронуто ваше женское достоинство. Вам нет дела до того, как страдаю я. Мэгги вздрогнула, как бы под действием едва ощутимого тока. «Как будто недовольна того, что я совершенно запутался, что я схожу с ума от любви к вам, что, пытаясь остаться верным долгу, я противлюсь самой сильной страсти, на какую только способен человек. Вы еще обращаетесь со мной, как с грубым животным, намеренно оскорбляющим вас. Тогда, как будь я только свободен, я сию же минуту просил бы вашей руки, молил бы вас принять мою жизнь, мое состояние и распоряжаться ими так, как вам будет угодно. Я знаю, что я забылся. Я позволил себе непростительную вольность. Я проклинаю себя за это. Но в тот же миг я раскаялся. Все это время я терзался раскаянием. Вы не вправе бесповоротно осудить меня. Если любишь, как я, всем сердцем, можно на мгновение поддаться порыву. Но поверьте, вы должны поверить, для меня нет большего страдания, чем заставить страдать вас. Чего бы я только не отдал, чтобы загладить свою вину». Мэгги не решалась заговорить, не решалась повернуть голову. Силы, которые придавало ей негодование, иссякли. Она не осмеливалась выговорить даже слов прощения, готовых вырваться у нее в ответ на это признание. Они снова оказались у ворот, и Мэгги остановилась, охваченная дрожью. «Вы не должны мне говорить эти слова. Я не должна слушать их!» С мукой в голосе и, опустив глаза, сказала она Стивену, вставшему перед ней, чтобы загородить путь к воротам. «Мне очень грустно, что я причинила вам столько страданий, но ведь слова здесь напрасны». «Нет, не напрасны!» — с жаром воскликнул Стивен. «Если бы в вашей душе нашлась для меня хоть капля жалости и снисхождения, а не одна жестокая несправедливость, разве это было бы напрасно? Мне легче было бы все снести, если бы я знал, что вы не презираете меня, не считаете наглым фатом. Посмотрите на меня. Видите, какой я жалкий и истерзанный. Я каждый день делаю по 30 миль, чтобы только не думать о вас». Мэгги не могла, не смела взглянуть на него. Она уже раньше видела, какое у него измученное лицо. «Я не думаю о вас плохо». «Тогда, дорогая, взгляните на меня!» С бесконечной нежностью в голосе молил Стивен. «Не уходите! Дайте мне испытать хоть минутное счастье! Дайте почувствовать, что вы меня прощаете!» «Я прощаю вас!» — ответила Мэгги, потрясенная тоном, каким это было сказано, и еще больше испуганная тем, что поднималась в ней самой. «Прошу вас, не удерживайте меня! Прошу вас, уезжайте!» Крупная слеза скатилась из-под полуопущенных ресниц. «Я не могу уехать! Не могу оставить вас!» сказал Стивен с еще более страстной мольбой. «Я вернусь снова, если вы так холодно расстанетесь со мной! Я не отвечаю за себя! Но если вы пройдете со мной еще немного, я смогу этим жить. Вы же видите, ваш гнев сделал меня в 10 раз более безрассудным». Мэгги повернула обратно, но Танкред, гнедой конь Стивена, выразил столь энергичный протест против этих бесконечных поворотов, что Стивен, заметив выглянувшего из-за ворот Уилли Мосса, окликнул его. «Послушай, придержи-ка на несколько минут лошадь». «Нет, нет», — сказала Мэгги поспешно. «Тете это покажется странным». «Не думайте об этом», — нетерпеливо проговорил Стивен. «Она никого не знает в Сент-Оге. Поводи его 5 минут взад и вперед», — добавил он, обращаясь к Уилли, потом сделал шаг к Мэгги, и они двинулись дальше. Она должна была идти, иного выхода у нее не было. «Возьмите меня под руку», — умоляюще сказал Стивен, и Мэгги повиновалась с таким ощущением, будто она скользит вниз, как в ночном кошмаре. «Неужели этому не будет конца?» — начала она, пытаясь словами отогнать гнетущее чувство. «Как это низко, как это постыдно позволить себе взгляд или слово, о которых Люси, о которых все другие не должны знать. Подумайте о Люси». «Я думаю о ней, да благословит ее Бог, если бы не это». И Стивен положил ладонь на руку Мэгги, лежавшую на сгибе его локтя. Им обоим трудно было говорить. «Я тоже связана», — сделав отчаянное усилие, выговорила, наконец, Мэгги. «Даже если не было бы Люси». «Вы помолвлены с Филиппом Уэйкемом?» — спросил Стивен. «Это правда?» «Я считаю себя помолвленной с ним и не выйду замуж ни за кого другого». Стивен молчал, пока они не свернули на поросшую густой травой тенистую боковую тропинку. И тогда в неистовом порыве у него вырвалось. «Это неестественно, это чудовищно, Мэгги! Если бы вы любили меня, как я вас, мы бы перешли через все, лишь бы принадлежать друг другу. Мы разорвали бы все ложные узы, порожденные нашей слепотой, и соединились бы навеки. Я готова скорее умереть, чем поддаться этому искушению», — медленно и отчетливо произнесла Мэгги, отнимая у него руку. Все духовные силы, накопленные в тяжелые годы, пришли ей на помощь в эту решительную минуту. «Тогда скажите, скажите мне, что я вам безразличен», — почти не помня себя, воскликнул Стивен. «Скажите, что вы любите другого». На один миг у Мэгги мелькнула мысль сказать Стивену, что ее сердце отдано Филиппу, и тем самым избавить себя от необходимости новой борьбы. Но ее губы отказывались произнести эти слова, и она продолжала молчать. «Если вы действительно любите меня, дорогая», — мягко сказал Стивен, снова завладевая ее рукой, «самое лучшее, единственно возможное для нас — это стать мужем и женой. Пусть это даже причинит кому-то боль. Все произошло помимо нашей воли, родилось само собою, захватило меня, несмотря на мое сопротивление. Видит Бог, я сделал все, чтобы не обмануть надежд, которые на меня возлагали, но только еще больше все запутал. Лучше было мне сдаться сразу». Мэгги молчала. О, если бы это не было злом, если бы она могла в это поверить, и ей больше не надо было бы напрягать свои силы в борьбе с этим течением, стремительным и обволакивающим, как летний разлив реки. «Скажите «да», дорогая», — проговорил Стивен, наклоняясь и с мольбой заглядывая ей в глаза. «Что нам весь мир, если мы будем принадлежать друг другу?» Он ощущал на лице ее дыхание. Губы ее были так близко, но к любви его примешивался благоговейный страх. Веки и губы Мэгги трепетали. На мгновение взгляд ее широко открытых глаз погрузился в его глаза. Таким взглядом смотрит дикая лань, пугливо противясь ласкающей ее руке. Потом Мэгги резко повернулась к дому. «И, наконец», — торопливо продолжал он, пытаясь побороть не только ее, но и свои сомнения, «я ведь ничего не разрываю. Мы, в сущности, не помолвлены. Если бы Люси лишила меня своей привязанности, я не счел бы себя вправе противиться этому. Если вы не связаны с Филиппом словом, мы оба свободны». «Вы сами не верите в то, что говорите. Это не настоящие ваши мысли», — твердо сказала Мэгги. «Вы думаете так же, как и я, что подлинные узы — это те надежды и чувства, которые мы вызываем в сердцах других. Иначе каждое слово, будь только люди уверены в своей безнаказанности, могло бы быть нарушено, и в мире не существовала бы верность». Стивен молчал. Он не находил больше доводов. Убеждения, противоположные тем, которые он только что высказал, слишком утвердились в нем за время борьбы с самим собой. Но вскоре у него возникла новая мысль. «Бывают случаи, когда нельзя оставаться верным своему слову», сказал он со страстной настойчивостью. «Это неестественно, ведь мы можем только сделать вид, что отдаем свои чувства другим. Это тоже зло, и оно может обернуться несчастьем не только для нас, но и для них. Вы должны понимать это, Мэгги, и вы понимаете». Он жадно всматривался в ее лицо, желая прочитать в нем, что она уступает. Его сильная рука мягко сжимала ее руку. Опустив глаза, Мэгги несколько мгновений молчала, потом, вздохнув, начала, глядя на него с глубокой грустью. «О, это очень сложно! Жизнь так сложна! Иногда я думаю, что следует поддаться самому сильному чувству, но оно всегда приходит в столкновении и грозит порвать узы, созданные всей предшествующей жизнью, те узы, которые ставят людей в зависимость от нас. Если бы жизнь была простой и легкой, как в раю, и мы всегда встречали бы первым того, кто... Я хочу сказать, если бы прошлое не связывало нас долгом, прежде чем придет любовь, любовь была бы единственным знаком того, что люди должны принадлежать друг другу. Но я знаю, я чувствую, что так не бывает. В жизни мы вынуждены от многого отказываться. Кто-то должен жертвовать любовью. Мне не все дано понимать. Многое темно для меня. Но одно я вижу ясно. Я не могу, не должна добиваться своего счастья ценой несчастья других. Любовь естественна, но ведь и сострадание, и преданность, и верность воспоминаниям тоже естественны. Они продолжали бы жить во мне и казнить меня, если бы я ими пренебрегла. Меня преследовали бы страдания, которые я причинила. Наша любовь была бы отравлена. Не настаивайте. Помогите мне. Помогите мне, потому что я люблю вас». Мэгги говорила проникновенно. Лицо ее разгорелось. В глазах все полнее выражалась любовь, которая взывала о помощи. Благородство, присущее Стивену, откликнулось на этот призыв. Но тотчас же, да и могло ли быть иначе, это обращенное к нему с мольбой прекрасное лицо обрело над ним новую власть. «Дорогая!» — едва слышно вымолвил он, протягивая к ней руки, чтобы обнять ее. «Я вынесу. Я сделаю все, что вы пожелаете. Но один поцелуй, единственный, прощальный, прежде чем мы расстанемся». Один поцелуй и затем долгий взгляд, пока Мэгги не сказала трепещущим голосом: «Пустите меня. Нам надо немедленно вернуться». Она поспешно направилась к дому, и больше они не вымолвили ни слова. Завидев Уилли с лошадью на поводу, Стивен остановился и поманил его рукой. Мэгги вошла в ворота. Миссис Мосс одна стояла на старом крыльце. Душевная чуткость подсказала этой доброй женщине, что детей лучше отослать в дом. Для Мэгги должно быть большое счастье, что за ней ухаживает такой богатый и красивый джентльмен. Но, вернувшись, она, естественно, будет испытывать неловкость. Да и счастье ли это? Миссис Мосс, болея душой за Мэгги, хотела и в том, и в другом случае встретить ее без свидетелей. Взволнованное лицо племянницы сказала ей достаточно ясно, что если это и было счастье, то тревожное и неверное. «Присядь хоть ненадолго, моя родная». Она притянула Мэгги к себе и усадила рядом на скамью. В доме уединиться было негде. «Тетя Гритти, я очень несчастна. О, если бы я умерла, когда мне было 15 лет, как легко было тогда отказаться от всего и как трудно теперь!» Бедная Мэгги обвела руками шею тетушки Мосс и горько разрыдалась.